Глава третья. Царевна Мигуэль. Далеко-далеко, на самом конце света, находилось большое прекрасное синее озеро, похожее своим цветом на огромный сапфир. Посреди этого озера, на зеленом изумрудном острове, среди мирт и глициний, перевитая зеленым плющом и гибкими лианами, стояла высокая скала. На ней красовался мраморный дворец, позади которого был разбит чудесный сад, благоухающий ароматом. Это был совсем особенный сад, который можно встретить разве в одних только сказках. Владельцем острова и прилегавших к нему земель был могущественный царь Авар. А у царя росла во дворце дочь, красавица Мигуэль царевна. Пестрой лентой плывет и развертывается сказка. Клубится перед моим духовным взором ряд красивых фантастических картин. Обычно звонкий голосок тети Муси теперь понижен до шепота. Таинственно и уютно в зеленой плющевой беседке. Кружевная тень окружающих ее деревьев и кустов бросает подвижные пятна на хорошенькое личико юной рассказчицы. Эта сказка, моя любимая. Со дня ухода от нас моей милой нянечки Фени, умевшей так хорошо рассказывать мне про девочку-дюймовочку, я слушаю с удовольствием единственную только сказку о царевне Мигуэль. Я люблю нежно мою царевну, несмотря на всю ее жестокость. Разве она виновата, эта зеленоглазая, нежно-розовая и златокудрая царевна, что при появлении ее на свет Божий феи вместо сердца вложили кусочек алмаза в ее детскую маленькую грудь, и что прямым следствием этого было полное отсутствие жалости в душе царевны. Но зато как она была прекрасна! Прекрасна даже в те минуты, когда движением белой крошечной ручки посылала людей на лютую смерть. Тех людей, которые нечаянно попадали в таинственный сад царевны. В том саду, среди роз и лилий, находились маленькие дети. Неподвижные хорошенькие эльфы, прикованные серебряными цепями к золотым колышкам. Они караулили тот сад и в то же время жалобно звенели своими голосами-колокольчиками. «Отпусти нас на волю! Отпусти, прекрасная царевна Мигуэль! Отпусти нас!» Их жалобы звучали, как музыка. И эта музыка приятно действовала на царевну. И она частенько смеялась над мольбами своих маленьких пленников. Зато их жалобные голоса трогали сердца проходивших мимо сада людей. И те заглядывали в таинственный сад царевны. Ах, не на радость появлялись они здесь. При каждом таком появлении непрошенного гостя стража выбегала, хватала посетителя и по приказанию царевны сбрасывали его в озеро со скалы. А царевна Мигуэль смеялась только в ответ на отчаянные вопли и стоны тонувших. Я никак не могу понять еще и теперь, каким образом пришла в голову моей хорошенькой, жизнерадостной тетке такая страшная по существу, такая мрачная и тяжелая сказка. Героиня этой сказки, царевна Мигуэль, конечно, была выдумкой, милой, немного ветреной, но очень добренькой тети Муси. Ах, все равно. Пусть все думают, что выдумка эта сказка. выдумка и сама царевна Мигуэль. Но она, моя дивная царевна, прочно водворилась в моем впечатлительном сердце. Существовала она когда-нибудь или нет? Какое мне до этого в сущности было дело, когда я любила ее, мою прекрасную жестокую Мигуэль? Я видела ее во сне, и не однажды. Видела ее золотистые волосы цвета спелого колоса, ее зеленые, как лесной омут, глубокие глаза. В тот год мне минуло 6 лет. Я уже разбирала склады и при помощи тети Моси писала вместо палочек корявые, в косе и в кривь идущие буквы. И я уже понимала красоту, сказочную красоту природы, солнца, леса, цветов. И мой взгляд загорался восторгом при виде красивой картинки или изящной иллюстрации на странице журнала. Тетя Муся, папа и бабушка старались с моего самого раннего возраста развить во мне эстетический вкус, обращая мое внимание на то, что для других детей проходило бесследно. «Смотри, Люсенька, какой красивый закат! Ты видишь, как чудесно тонет в пруду багряное солнце? Гляди, гляди, теперь совсем алой стала вода, и окружающие деревья словно охвачены пожаром». Я смотрю и вся закипаю восторгом. Действительно, алая вода, алые деревья и алое солнце. Какая красота! Я помню отлично. Это было утром. Я еще нежилась в кроватке, не желая вставать. Лукерия только что вернулась с базара из города с большущей корзиной, наполненной до краев самой разнообразной провизией, и зашла в мою детскую. Особенно демонстративно торчали из корзины красная палочка морковки и связанные для чего-то лапочки битого петуха. Своей птицы у нас не ели. Бабушка не выносила крови, и наши домашние куры могли совершенно спокойно разгуливать по птичнику и нести яйца, не опасаясь трагического конца. «Приехали, барыня-матушка, соседи-то! Вчерась только и приехали! Самого управителя ихнего на базаре повстречала. Артишоков и спаржу искал. Сказывают, сам-то граф, а кроме зелени да фруктов иной пищи не употребляют, потому как альтерьянец они». «Ха-ха-ха! Альтерьянец! Вот так слово!» Подбегая к Лукерье и раскатисто смеясь, вскричала тетя Муся. «Как ты язык не сломала на нем! Вегетарианец! Понимаешь? Вегетарианец!» С тем же смехом протянула она. «А мне-то что? Мне все едино, что так, что этак. Пущай хоть по-вашему будет!» Снова согласилась всегда невозмутимая Лукерья. До уха моего долетели эти новые и крайне интересовавшие меня слова. И к тому же было что-то необычайное в выражении лиц, с которым сидевшая за расходной книгой бабушка и находившаяся тут же в комнате тети Моси приняли известие о приезде соседей. Седые брови бабушки высоко поднялись при этом, а светлые глазки тети Моси так и заискрились самым неподдельным оживлением. Этого было вполне достаточно, чтобы я живо заинтересовалась таинственным вегетарианцем, для которого покупались такие дорогие яства, как спаржа и артишоки. «Кто приехал, кто?» Мгновенно соскакивая с кровати, с которой только в этом году сняли синий переплет, и, дергая Лукерью за передник, кричала я. Тетя Муся взглянула на меня, лукаво прищурив глазки. «Царевна Мигуэль приехала! Вот кто!» Смеясь, проговорила она. «Царевна Мигуэль!» В первую минуту я даже захлебнулась от счастья, не соображая того, что героиня моей любимой сказки никоим образом не могла появиться на фоне реальной жизни. Я, преисполненная самого дикого восторга, начинаю хлопать в ладоши и кричать: «Царевна Мигуэль здесь! Моя милая, моя прекрасная, моя чудная царевна здесь! Как я счастлива! Как я счастлива!» Затем соскакиваю с постели и, босая, в одной рубашонке, прыгаю по комнате. «Царевна Мигуэль! Царевна Мигуэль!» Словно зачарованная, милым именем повторяю я. Бабушка старается меня унять. Тетя Муся смеется. Лукерья, умиленная моими бурными восторгами, смотрит на меня с широчайшей улыбкой. «Будет уже тебе, Люсенька, будет. Одеваться пора. Гляди, уже солнышко давно встало», — говорит бабушка. И так как я все еще не намерена уняться и прийти в себя, она насильно выдворяет меня к себе на колени и принимается за мой туалет, не переставая в то же время журить мою молодую тетку. «И не стыдно тебе, Муся, голову засаривать ребенку всяким вздором? Да и прежде всего не педагогично это — восхвалять какую-то неправдоподобную людоедку или что-то в этом роде. Словом, поощрять жестокость. Нечего сказать, останется доволен граф, когда узнает, что прототипом твоей сказочной людоедки ты взяла его Анечку». «Ну, мамочка, чем я виновата? Эта маленькая графинюшка совсем царевна Мигуэль, насколько я ее помню. По внешнему виду, по крайней мере», — оправдывается тетя Муся, все еще лукаво поглядывая на меня. «Что?» Я сразу падаю с неба на землю. «Так моя Мигуэль не царевна вовсе, а какая-то графинюшка!» И мое приподнятое настроение сразу тускнеет. И желание зареветь благим матом вследствие наиглубочайшего в мире разочарования и разбитых внезапно иллюзий непреодолимо захватывает меня. В эту минуту на пороге детской появляется мой отец, и я сдерживаюсь поневоле. «Мамаша, Муся, вы слышали? Олег Валентинович вернулся со всей своей семьей из-за границы и завтра приглашает нас всех обедать к себе. Кажется, там какой-то семейный праздник. Вот и письмо. Понюхай, как вкусно пахнет, Муся. Это по твоей части». И, помахав в воздухе белым конвертом из крепкой английской бумаги, в углу которого стояла золотая монограмма под графской короной, папа провел им слегка по кончику вздернутого Мусиного носика. «Ах, какой приятный сюрприз!» — вся вспыхнув от радости, проронила моя молодая тетушка. «Непременно, во что бы то ни стало, едем туда, Сергей!» «Ну, а меня, старуху, уж увольте от такого путешествия. Ты, Сереженька, отправляйся с Богом. Захвати сестру и дочурку, а я уж стара по гостям ездить. Избавьте», — отказалась бабушка. «Как желаете, мамаша, я не настаиваю. Да и брать ли еще Люсю, подумать надо». И мой отец вопросительно взглянул на свою мать. О, как болезненно сжалось в эту минуту мое детское сердечко! И как сильно-сильно забилось оно во мне затем! Что? Они не хотят брать меня к царевне Мигуэль? Или к таинственной графинюшке? так странно слившийся с нею в одном лице. Я готова была разрыдаться от горя. Вероятно, лицо мое красноречивее всяких слов выражало охватившее меня отчаяние, потому что мой отец сразу склонился надо мною и пришел на помощь моему детскому горю. «Ну, только не плакать мне, смотри, Люсенька, так и быть, прихватим с собою и тебя. Хотя в доме графа де Аберн тебе ничему не приходится учиться. Там процветают только богатство, роскошь и непроизводительные расходы. А мы с тобой должны быть скромными маленькими людьми. Но уж раз тебе эта поездка так улыбается, что делать? Едем. Довольна ты?» Как тут было не оставаться довольной? И он еще спрашивает меня об этом. В подтверждение моей радости я взвизгиваю на весь дом и начинаю кружиться волчком по комнате до тех пор, пока тетя Муся не ловит меня за руку и не водворяет к умывальнику с целью закончить мой туалет.